Глава 31. «Что ты хотела?» — спросила я грубее, чем собиралась. С одной стороны, она мне не сделала ничего плохого, тот случай с газеты не в счет, потому что теоретически она могла предупредить меня из добрых побуждений, что, конечно, вряд ли. С другой стороны, она очень явно меня ненавидит, и притворяться, что этого не знаю, я не собираюсь. «Я включу видео?» — спросила она. «О, боже, зачем?» «Хочу, чтобы ты кое-что увидела». Я отстранила телефон от лица, чтобы посмотреть в экран, хотя больше всего на свете мне сейчас хотелось бросить трубку. Меня одолевало нехорошее предчувствие. На экране появилось показательно грустное лицо Сабины, а затем она перевела камеру на кровать, а там лежал парень. Я видела только его спину и макушку, потому что он спал на животе. Но я сразу поняла, что она хочет показать мне. Этот парень был безумно похож на Рому. Откуда я знаю? Я столько раз касалась этой спины пальцами. Я знаю ее рельеф и цвет волос совпадал один в один. А еще он не позвонил мне. Все были по парочкам на вчерашней вечеринке. Они с Сабиной единственные были одни. «Нет, я не верю. Это не может быть Рома». «Ну и что?» — проговорила я в трубку. Включать видеосвязь со своей стороны я не стала, потому что она не могла увидеть моего перепуганного лица. «Извини, Ника. Показываю женской солидарности. Я знала, что на слово ты мне не поверишь, так что...» Лицо Сабины вернулось в кадр. «Это не Рома». Мой голос дрогнул. «Мы вчера с ним много выпили, а потом он предложил развлечься. Я спросила, как же твоя девушка, Ника?» А Рома ответил, «Она мне никакая не девушка, просто мы весело проводим время с ней и ее братцем». Да не мог Рома такое сказать. Какой-то бред. Но он ведь мне ничего не обещал. «Не будем его будить». Сабина понизила голос. «Это я тебе по секрету рассказываю. Небось, влюбилась уже в него, конечно. Такой парень обратил на тебя внимание. Ты не обижайся, но я бы на твоем месте сбросила бы пару кило». Слезы обиды подступили к глазам. Не из-за последней фразы, на ее мнение мне наплевать. «Из-за Ромы». «Это не он», — упрямо повторила я, но мой голос предательски дрогнул. Тогда Сабина пошла куда-то в сторону окна и взяла с подоконника черный предмет одежды. «Узнаешь?» «Узнаю. Это была любимая кожанка Ромы. Я бросила трубку. Все, что надо, я уже увидела. Почувствовала, как по щекам текут слезы. Ну вот, плачу из-за этого хулигана. Еще несколько месяцев назад ни за что бы не поверила». Выбралась из-под одеяла и вышла из своей комнаты. «Вот сейчас возьму и поеду туда. Пусть скажет мне в лицо, что я ему просто развлечение». По закону подлости именно в этот момент в коридоре показался Тёма. «А вот и ты, Соня. Идем, я хочу...» Он замолчал на полуслове. «Ника, что случилось?» Брат бросился ко мне, приобнял за плечи. «Почему ты плачешь, сестренка?» «Рома!» Запинаясь, пробормотала я. «Ненавижу, когда кто-то видит, как я плачу. Усилием воли я попыталась приказать себе перестать плакать. Получилось не очень успешно». «Что он сделал?» «Рома, он...» Голос подвел меня. И тогда Артем просто крепко обнял меня. «Ну не плачь. Я сейчас разберусь с ним. Никто не может мою сестричку обижать». Тёма выпустил меня из объятий, а потом он сделал невероятное. Он позвал Рому по имени. А самым невероятным было то, что Рома появился из кухни. В одной руке у него был бутерброд, в другой — моя кружка. «Что у вас случилось?» — удивленно спросил тот, торопливо дожевывая. Он отставил кружку на тумбочку и торопливо приблизился к нам. «Ты зачем обидел Нику?» Набросился на него Тёма. Ника, то есть я, хлопала непонимающе глазами. «Обидел? Прикольно. Мы с ней еще даже не виделись сегодня». «Но обидеть уже успел, так что извинись». «И извинился, если бы хоть понял, за что». «Где твоя куртка?» — выпалила я. Рома, непонимающе, на меня уставился. «Забыл вчера у Костика». «Но ты никогда без нее не уходишь». «Я вчера оттуда быстро свалил. Возвращаться не хотелось. Сабинка меня буквально провоцировала», — задумчиво ответил Рома. «На что?» — выдохнула я. «На то, чтобы вправить ей мозги. Опять взялась за свои штучки. Я уже ей 1000 раз говорил, что между нами ничего не будет, а она...» «Стоп. Пофиг на Сабинку. Ника, скажи мне, почему ты плачешь?» Я не нашла, что ответить. Просто шагнула вперед и крепко обняла его. Сабина показала мне не Рому. Это просто не мог быть он, ведь Рома здесь, с нами. Это была грязная игра, в которую я поверила. Когда я чуть не лишилась его, то осознала, что он значит для меня по-настоящему. И это было куда за гранью простой симпатии. «Рома, чувствуешь ли ты то же самое?»